Появляюсь на метр выше уровня пола с уже оттянутой ногой, отправляю ее в полную силу тому, чья голова напротив. Порт, к следующему и вбиваю кулак с силой воздействия в ребра, щит, которым он хотел от меня отгородиться, ему никак не помогает, ведь я появляюсь там, где хочу. Перемещение на другой конец получившегося круга, хватаю за ногу ближайшего и, сделав оборот вокруг себя, сбиваю им же всех, кто стоял позади. Перемещение в обратный край круга, гном держит в замахе секиру, появляюсь чуть позади него и, схватив за древко, вонзаю секиру в того, кто позади, затем одним рывком опускаю ее, придерживая за руку хозяина, чтобы рука того оказалась сломана. Из ослабевшей руки отправляю секиру в полет вдоль толпы, на уровне их голов, сильно придав ей ускорение все тем же воздействием. Она застревает в дальней от трона стене, а все, кто был на ее пути, падают замертво. Слишком долго нахожусь на одном месте, меня подбрасывает вверх каменным шипом, что должен бы меня пронзить, вырвавшись из пола, не держи я на всякий случай гибкий щит, который повторял форму моего тела, он был хорош только от физических атак, но на то и расчет. Как только меня подбросило, я снова перемещаюсь на противоположный край круга, который расширяю своими силами. Бью сквозь уже установленный каменный щит, не жалея, влив маны в удар, пробиваю его, но не подумал о том, что при такой силе удара, кулак окажется внутри гнома, теперь придется отмывать руку и рукав отстирывать. Какая досада! В этот момент краем глаза вижу, как недалеко от меня появляется много свободного пространства, а все, кто там находился, безвольными и поломанными куклами улетают вслед за брошенной мною секирой. Этот ор, использовав мой подарок, уменьшил толпу, но на этом не остановился и начал махать молотом, будто тот ничего не весил. Лишь вспышки магии освещали ударную плоскость молота, а то, куда он попадал, сносило напрочь, неважно, был это живой гном или намертво вмурованный железный щит. Повернув голову в другую сторону, я увидел торнадо, что неслось сквозь толпу. Лишь блики двух мелькающих клинков и практически размытые от скорости движения тела давали понять, что в дело вступила снежинка. Видимо, не один я решил повеселиться. Сзади тоже послышались звуки боя, это родня и соратники Тора подключились к нам, но исход уже предрешен. Ошеломленные и явно деморализованные противники уже просто пытались сохранить свои жизни, а не пытаться атаковать. Наша троица шла как три ледокола, проламывая все на своем пути. А когда мы вышли с другой стороны, то, не сговариваясь, развернулись и начали давить на толпу с трех сторон. Послышались крики о пощаде, бросив короткий взгляд на Тора и получив утвердительный кивок. Я повторил этот жест для снежинки, которая ждала реакции от меня. Но остановиться сейчас было опасно, мы просто перестали убивать. Кого-то оглушить, убавив силу удара, кому-то сломать что-то из ненужного. Когда мы приблизились к центру, где остался всего десяток, оказалось, что они давно стоят на коленях, бросив оружие, и ждут своей участи. Тор остановил все происходящее криком, и мы снова собрались со стороны трона. Затем Тор обратился к своим противникам, кто до сих пор мог стоять на ногах. «У вас одна мера на то, чтобы собрать всех живых и вывести на улицу, больше я не хочу никого из вас видеть в своей пещере». К моему удивлению, гномы сразу же вскинулись, поклонились и бросились выполнять распоряжение. Некоторые помогали идти пострадавшим, другие, схватив за ноги двух ближайших, еще живых, но изрядно поломанных, начали тащить их к выходу. Больше всего меня позабавили те, кто сам идти не мог, но отдавал себе отчет о случившемся и сказанном. Они умудрялись зацепиться за тех, кого уже тащили, и волоком тащились за ними. Об этом я и поинтересовался у Тора. Так если не успеют, тут и останутся. У нас строго с этим, мера закончится, их добьют. Насколько я смог понять, одна мера равнялась примерно 20 минутам, это минимальное временное деление. После этого гном кивнул кому-то, стоящему за троном, кто там был, и спустя пару минут начали забегать слуги и вытаскивать куда-то погибших. А я не выдержал и поинтересовался у своих друзей, что же произошло. Тор, а почему ты, да и ты, Снежка, не перешли в предел? Вы бы их за один вздох порубили бы. А сам чего? Ну вы же меня знаете, мне только того и подавай, да и жалко, они все маленькие да слабенькие, так хоть какой-то шанс у них был. Ну, ладно, не оказалось у них шанса, но так я только кулаками орудовал, вон, многие выжили, а в пределе бы точно все умерли. Ну, так и я никогда от хорошей драки не бежал, Да и умри они все разом, кто бы смог оценить мою силу и твои проделки. А я, вообще, давно не практиковалась в толпе, все как-то в лоб сражались, а тут такая возможность. Вот я и не смогла себе отказать в удовольствии. Ох и нахватались вы от меня дури, я явно плохо на вас влияю. А если бы кого из вас поранили, как бы я себя тогда чувствовал, вы об этом подумали. Тут они заржали, точнее, заржал гном, а снежинка скромно хихикала. Я, не удержавшись, поддался общему веселью. Но потом мой взгляд упал на соратников Тора, которые так и стояли по пояс голые, да грели уши, явно им не веря. Ведь всего десяток минут назад они собирались пасть смертью храбрых, сражаясь с явно превосходящими силами, а тут мы стоим и ржем над тем, что вместо того, чтобы быстро всех убить, решили развлечься втроем. Это их явно подкосило. Тортон, правитель, прости меня, что я мог усомниться в твоих словах, сказал, склонившись, Тахин. Остальные, переняв его пример, также склонились. Спустя пару вдохов, к ним присоединились и те, кто решил не участвовать в битве и отошел к стенам. Все, хватит, год назад я бы и сам не поверил в такое, потому и не держу обиды. Давайте лучше отметим то, что род Харконов остался цел и снова силен. Наверное, так силен, как никогда. К остальным я тоже претензий не имею. Вы послушали голос разума, поверили моим словам и не совершили ошибки, поэтому я также приглашаю вас отметить нашу победу. Все собравшиеся в зале разогнулись и начали благодарить Тора. Затем одни начали уносить тела, а другие стали заносить столы, которые явно были совсем рядом, за одной из дверей, которая вела в подсобное помещение. Финал оправдал мои догадки, нам принесли еду и много выпивки, а через час весь зал сокрушали смех и крики. Мы со Снежинкой, наверное, вели себя скромнее всех, а точнее тише всех, да и поглядывали на нас косо, а иногда в порыве восторга выпившие оговаривались. Никогда бы не подумал, что эти людишки могут быть так сильны, но после этой фразы, упершись в мой суровый взгляд, незнакомый гном решил сделать вид, что и не начинал эту фразу, а сразу поинтересовался у соседа, о чем тот говорил только что. Я же, довольный тем, что смог испугать гнома, засмеялся, а того явно отпустило волнение по поводу сказанного в мой адрес. К концу посиделок некоторые, кто начал спорить и не смог прийти к общему мнению, начали таскать друг друга за бороды. Не остался в стороне и я. Когда некоторые напились до того состояния, что перестали меня бояться, то вскинулись подраться, раззадоривая, что без магии я явно не устаю. Пришлось доказывать обратное. Все же гномы умели праздновать и особенно такие знаковые события. Глава 21. Закладки. Утром следующего, наверное, дня мы встретились все в том же зале. Это было единственное место, куда мы могли прийти самостоятельно после пробуждения, потому что это недалеко, и больше мы нигде не были. Когда мы вошли в тронный зал, то там оказалось всего с десяток гномов, один из них и вовсе спал за столом. «Привет, Тортон. Привет, привет. Вот, бери», он подвинул ко мне большую кружку, нетрудно догадаться, что в ней был алкоголь. В ответ на это я просто наложил на него и остальных исцеляющую конструкцию. Все заметно оживились. «Тортон, ну вот кто тебя учил похмеляться, это же прямая дорога к алкоголизму, так как опохмел ведет к запою. Вот давай не надо, ну, нет тут целителя. Раньше был, да пропал куда-то. А мы со Снежкой, ну, вы же спали. А артефакт, что я тебе дал, не знаю, где он, наверное, вчера кому-то подарил на радостях. Ну вот, так всегда у тебя. А этот чего спит, так он тут и ночевал. Не просыпался еще, дольше всех праздновал. Кто при памяти был, по домам отправились, остальных по гостевым комнатам разнесли, а этот один остался пить. Вот, спит теперь. Понятно? Так какие планы у нас на сегодня? Надо что-то думать. Во-первых, проблема со светлыми. Если вчерашние подранки нажалуются, то светлые могут прийти и узнать, с какого перепугу мы тут от их власти отвернулись. Во-вторых, ты хотел этих, как их, отверженных забрать. Надо сходить к ним, сам будешь с ними разговаривать. У меня теперь забот целая куча. Пока меня не было, тут родственнички знатно похозяйничали, вот придется все дела в порядок приводить. Потом, если захочешь, покажу наше крупное производство, ты вчера спрашивал. А давай с него и начнем, ну, перекусите, и пойдем тогда. Час спустя мы вышли из замка крепости и направились в туннель, он оказался не слишком длинным, всего метров 100. За ним открылась пещера размером с футбольное поле, при этом потолок оказался всего 1.4 метра, не выше. Все пространство делилось на несколько секторов. Самый первый из них литейный. Прямо из потолка шло несколько желобов, по которым тек расплавленный металл. Под потолком находилась заслонка, перекрывающая ток. От каждого желоба шли свои формы, куда, собственно, и заливали металл. Одни из них шли на военное производство мечей, щитов, доспехов или всевозможных наконечников. Другие – на изготовление труб, проволоки и каких-то стержней. Остаток желобов предназначался для того, что будет слишком долго перечислять, проще сказать, бытовые нужды. Когда мы прошли литейный сектор, то оказались в другом, самом маленьком. В нем охлаждали металл и чистили его. Кое-где правили с помощью подобия абразивного круга, который приводился в движение валом, уходящим куда-то наверх. Следующий сектор показался самым большим. В нем находились огромные печи, в которых грели изделия для закалки или для ковки. Печи я насчитал около 50. Напротив них располагался целый цех, были и наковальни с кузнецами, и приспособления по заточке, сверлению, шлифовке, полировке. Вокруг стоял дикий шум вперемешку с криками гномов. «Ну как тебе? Нормально?» Примерно так я себе это и представлял. Жаль, что организовано все так себе, да и методы примитивные. В смысле? В этот момент Снежинка засмеялась, непонятно только из-за выражения лица гнома, или же у темных технологий продвинулись гораздо дальше. Ну, вон у вас две железяки на наковальне сковывают. Можно же сварить их. Или зачем вам такие громадные печи, если можно сделать маленькую, прямо около наковальни и там разогревать, а все ваши валы, что из потолка сюда протянуты, как они работают. Там наверху стоит огромная, ну, пусть будет мельница, чтобы тебе было понятно. Вот от нее и идет вал. Так вот можно сделать проще и быстрее. Ну, вот ты же не гном, откуда тебе все это знать? Так ты же был в моем мире, должен понимать наш уровень. Вот тут не поспоришь. А по поводу организации что? Цеха у вас правильно расположены, но опять же, сколько рабочих просто разносит материал, можно же поставить ленту, да и то, как крупные детали ворочают не в одиночку, а целой компанией, ну хоть тележки догадались использовать, а не в руках носите. Ну, так сделай лучше, а то языком ворочить все гораст. И сделаю. Тебе ведь все равно мне помогать теперь. Это да, но с чем? Мне нужны будут кое-какие изделия, но не из железа, а из легкого металла. У нас их несколько, алюминий или магний. Титан тоже хорош, но тяжеловат. Мне бы образец, а то мало ли, мы про такой металл и не слышали. Хорошо, будет тебе образец. А далее Тор подошел к довольно большому колоколу и начал звонить. Практически сразу все производство встало. Вот этот человек заявляет, что может сделать что-то лучше нас. Но мы же знаем, кто лучшие мастера металла. Сегодня мы поработаем так, как он скажет, не спорить с ним, делать все, как он скажет. Первым делом я взялся за артефакты. Было проще, что-то похожее я уже делал для Николаевича. На этот раз я взял металлический стержень и сделал его двусторонним. С одной стороны, плазменный резак, с другой, что-то похожее на сварку. Похожее потому, что тут не использовались ни электроды, ни проволока. Он просто импульсом оплавлял стык. И так при каждом нажатии плавился участок около сантиметра, сваривая стык. Таких вещей я смог сделать около десятка за тех же 10 минут. Это было уже довольно просто, учитывая мой опыт. Вторым моим новшеством стала вращающаяся приспособа. В нее можно было закрепить что угодно, при этом она вращалась в двух плоскостях. Это, похоже, не цилиндр, который сделан из ребер, что, в свою очередь, вращался. Внутри находились подвижные элементы с простейшими винтовыми зажимами, напоминающие клешни краба. Далее, это все я поставил на колеса. Итого, мы имеем удобную приспособу, в которую крепим только что отлитую деталь и сразу же можно катать ее по всем цехам и вертеть, как хочется, для обработки. Затем я начал делать мини-печки с магическим разогревом, там, где они были нужны, чтобы работники не бегали к печам и не стояли там, дожидаясь своей очереди. Финалом стал длинный стол через все помещение, его я оперативно вырастил прямо из пола, при помощи все тех же гномов, тем стоило показать начало, и они оперативно продолжили сами. В течение часа мы заполняли стол роликами, лишь в конце я показал, как удобно по нему перемещать все, что угодно. Отдельное внимание заслуживают автоматические наковальни. Там огромные молоты, используя нехитрые шестеренки и механизм, переводящий криволинейное движение в прямолинейное, чтобы передать силу вращения в одну плоскость, начали работать без перерыва и с большей эффективностью. Гномам оставалось лишь вовремя подставлять детали под ковку. В конце были технические мелочи. Где-то поправить маршрут, где-то улучшить и модифицировать сверла и т.п. Я был в восторге от проделанной работы. Провел весь день, занимаясь тем, что меня действительно захватывало. Тор лишь ходил сзади да спрашивал все, что ему было непонятно. Снежинка же иногда давала дельные советы, но в основном, все касалось именно организации. К новым устройствам ни у кого вопросов не было. Закончил я, весьма довольный собой и своей работой. Когда все оказалось готово, а я, вымотанный, уже хотел вернуться в гости к Тору, чтобы поужинать и отправиться спать, Тор сказал нам отправляться без него, объяснив, что у него тут есть еще одно важное дело. С утра, когда мы со Снежинкой проснулись, снова последовали в тронный зал. К нашему удивлению, там уже царил порядок, поэтому мы спустились на кухню двумя этажами ниже. Перекусив, на выходе встретили Тортона, который спускался позавтракать. «Доброе утро тебе, Тортон», на что тот удивленно посмотрел на меня. «Я думал, ты уже и не помнишь мое полное имя». «Ну, с памятью у меня все в норме, даже имя Снежки смогу выговорить. Судя по твоему виду, ты так и не выспался. Есть такое, после всего того, что ты вчера вытворил на производстве, я всю ночь никого не выпускал и брал клятвы о неразглашении да стращал последствиями, рассказал, кстати, что мы тут устроили позавчера. Сильно ругались, вот как на тебя вчера, только еще и дальнюю родню вспоминали. Ясно, что сегодня. Я сейчас немного посплю, а затем надо что-то решать с моими противниками. Да, мы со Снежинкой обдумали уже все это. Блокировать порталы не вариант, огораживать твою территорию тоже, думаю, новые проходы вырубить в породе, дело пары часов. Так и есть. Значит, остается дать понять, что с нами шутить не выйдет. Предлагаю наведаться в гости и пояснить, что жаловаться на нас светлым, им же дороже. А если кто-то уже успел, ты ведь сам рассказывал, как у вас с этим строго. Думаю, дней 5 в запасе у нас есть. Поэтому, как проснешься, двигаемся с переговорами по всем родам, что позавчера выжили. Тор отсыпался буквально часов 6, поэтому во второй половине дня мы уже активно двигались к первому замку одного из родовых гнезд подгорного народа. Нас встретили нерадушно, услышав фамилию Тортона, стражники сильно напряглись и уже хотели отправить нас назад, но вместо этого открыли своими спинами перед нами ворота. Это Тор немного помог им, с помощью своего молота. Так мы и шагали до тронного зала, периодически раскидывая стражу, не успевающую реагировать. Дойдя до тронного, мы просто уселись, где удобнее. Лично я сел у окна и разглядывал пещеру. Спустя десяток минут к нам вышел престарелый гном, одетый в латы, с десятком стражи, но увидев незваных гостей, немного поумерил пыл и, сжимая губы, спросил, чем обязан. По нашему плану я должен наложить на него помимо клятвы еще и особую конструкцию, которая убьет его при попытке рассказать то, что мы хотели утаить. Но было две беды. Первая заключалась в том, что такой конструкции не существовало, а я оказался не настолько сильным менталистом, чтобы наложить такие ограничения на разум разумного. Вторая вытекала из первой, мы не могли ограничить действия разумного, поэтому пошли на хитрость. Глава 22. Страховка. Когда Тор проснулся, мы отправились к первому родовому. Добирались чуть больше часа, без особых приключений, нас всего-то пару раз пытались задержать и один раз убить, но это все какие-то слабосилки, шансов у них, кажется, никаких. Добрались до родовой пещеры, и нашему взору предстал замок-крепость наподобие того, что был у самого Тора. Отличия минимальны. Размер пещеры, ее обустройство и т.п. Видимо, тут все строилось однотипно, не удивлюсь, если и внутреннее устройство крепости будет весьма схожим. Даже у главных ворот нас никто не собирался останавливать, так как там никого не было. Тор подергал за массивные кольца, что заменяли дверные ручки, и ничего у него не вышло. Все оказалось заперто. Отойдя на безопасное расстояние, он ударил своим молотом, отправив в двери изрядную долю маны. Двери пошатнулись, но и только. Затем он попробовал воздействовать своим даром и обрушить те места стены, куда крепились петли, но и там его ждало разочарование. Тут все знатно усилено, Не удивлюсь, если с той стороны также находятся неплохие мастера и прямо сейчас мне активно мешают. В этот момент мы услышали крик сверху. «Идите, я вас не звал, вы меня отсюда выковыряете». Вся крепость магически усилена, около каждой дыры дежурят сильнейшие родовые мастера земли и металла. Если вы сейчас же отсюда не уберетесь, то мы сбросим вам на головы что-нибудь тяжелое или обольем кипящим маслом. Зря ты, Тортон, все это затеял. Мы все равно до тебя доберемся, а до тех пор никто из нас не подставится. Мы уже дали указ, житья никому из твоих гномов не будет под нашей горой. Я задрал голову вверх и с улыбкой рассматривал пожилого гнома, что так орал, аж слюной брызгал, и вены вздувались на лбу. «Эй!» — крикнул я ему наверх, перебивая его триаду. «Ты же знаешь, что я тебя отсюда выковырю. Выходи лучше сам, иначе много невинных гномов пострадает. Да что ты мне сделаешь? Я тут, а ты до сих пор внизу. Если бы ты что-то мог, то уже давно бы это сделал. Я тебя предупредил, старый пердун». Гном наверху аж подавился словами, лишь вены на лбу вспухли сильнее. «Я же решил действовать. Долго чесать языком не по мне. Первым порывом я попытался схватить старика даром воздействия и просто переместить его сюда. Но на его груди вспыхнул амулет, и ничего не вышло. Тогда я сам переместился к нему на балкончик. Старик, слегка опешив, начал крутить головой и искать меня взглядом. В то время как я нагнулся поближе к его уху. Гав! Бедный старый гном аж подпрыгнул от испуга. Схватив его в охапку, я снова переместился вниз, оказавшись там, поддал ему ускорение ударом по пятой точке в направлении Тора. Старикашка, осознав, что произошло, упал на задницу и начал пятиться. Тор, схватив его за ворот, приподнял над землей и сорвал с него всю магическую защиту, которую отправил к себе в прокарман. «Сейчас у тебя два варианта. Первый. Ты по доброй воле отдаешь мне одну верфь, затем мы наложим на тебя специальную ментальную конструкцию, после этого ты не сможешь причинить вред мне или моим гномам, а также рассказать о произошедшем светлым покровителем. Второй вариант проще. Ты сейчас умрешь». Гном оказался сговорчив и был согласен на что угодно, только бы его отпустили. Первым делом я поработал с ним ментально, смог наложить конструкцию, которая немного увеличила его доверчивость и впечатлительность. Затем усыпил его на пару секунд, дабы быстро внедрить ему в шею маленький артефакт. Все, на что хватило моих знаний и фантазии, так это сделать многозадачный арт, с его помощью можно подслушивать все, что будет говорить гном, а также удаленно создать электрический разряд, силу разряда можно регулировать от еле ощутимого до смертельного. Было и ограничение, расстояние. Если уйти достаточно далеко по пещерам, то сигнал пропадал, это мы проверили по пути сюда, когда перед выходом я оставил один такой жучок в замке Тора. Затем, вернув в сознание старика, я объяснил ему, что его ждет в случае агрессии в сторону Тора. Чтобы заверить гнома наверняка, пришлось сделать демонстрацию, дав тому в руки нож и попросив замахнуться в сторону Тора, в этот момент немного тряхнув его током. Судя по выражению лица, старик поверил полностью, что теперь не сможет никак нам навредить. Надеюсь, все эти нехитрые манипуляции не пропадут даром. Может, стоило вырезать весь рот и сделать то же самое с остальными? Спросила Снежинка. Не получится. Тут много причин, не только моя доброта тут виной. Я не смогу управлять всем, допустим, я смогу найти достаточное количество верных гномов, да еще и таких, чтобы не угробили все равно будут восстания недовольных. Одно дело, если множество влиятельных родов обвинят один из них во всех грехах и настроит против них все горы, ничего необычного, такое иногда случается. Но вот обратная ситуация. Если я один выступлю против всех, невозможно заставить всех верить в мою версию событий. Поэтому все, чего мы добьемся, это восстание и большие проблемы для моего рода. Я вижу всего два варианта. Первый, со временем по одному сместить всех глав, по камешку увеличивая свою власть. Второй, нас примет под покровительство родное, тогда все будет гораздо проще. Гномам без разницы, кто там сверху, светлые или темные, для нас ничего принципиально не изменится, ну, по крайней мере, для большинства. Но тут есть очень удобный момент для меня, я могу в тот же день стать доверенным новых хозяев, а тут хочешь не хочешь, но у меня неприкосновенность, и я смогу вертеть ситуацию, как захочу. Я не упустил возможности потребовать с хозяина замка бутылку лучшего поила за трату моего времени. Тот хоть и был удивлен, но отказать в просьбе не посмел, Мало того, мне принесли какой-то древний ящик, где находился десяток бутылок. Их я сразу же отправил в прокарман. Ну а что, не все же благодетельностью заниматься, надо и себе что-то урвать, хотя бы чисто символически. Через пару часов мы оказались уже у другого замка крепости, в новой пещере. Ничего разительно нового, что стоило бы упомянуть, тут не нашлось. Все, как и в предыдущих пещерах. Хозяева этого замка были поумнее, никто нам с балкона не орал. Наоборот, завидев нас, они сразу же закрылись и носа не высовывали. Когда мы начали подходить к входным дверям, заметили движение на крыше. Наверное, нам собираются что-то сбросить на головы, как грозил старик. Я попросил Тора активировать свой магический щит и не зря. С крыши прилетела пара камней и бессильно отскочила от щита. Параллельно с этим снизу по щиту ударили каменные шипы, но так и не смогли его повредить. Когда мы подошли к самым дверям, то в нас что-то бросили из окна над дверями, щит покрылся языками пламени, но на этом все. «Что дальше?» – спросил гном. Я ему не ответил, просто перешел в пределы и рассек прановым мечом все места, где должны быть петли. Как только я вышел из предела, две громадных створки рухнули вниз, но так и остались стоять, пришлось немного помочь им силой воздействия. Вот теперь все как надо, створки упали перед нами, а за ними показалась глухая стена. «Мне это начинает надоедать», — сказал я. В это время справа и слева от нас появились две каменные стены метра по два высотой. Они были на расстоянии метров пяти, но очень недолго. Стремительно разогнавшись, они ударили прямо по щиту с огромной силой. Хорошо, что я поставил в молот Тор отличный накопитель, щит спокойно выдержал удар. Я же достал артефакт, который создал сам и давно хотел испытать. Он сделан из трех несложных конструкций и маленького накопителя. Создавал я этот арт как раз для такого момента, когда надо аккуратно сделать где-то проход и при этом, чтобы не летали осколки и клубы пыли. Активировав, я бросил его в стену. Едва он ее коснулся, как сработала первая конструкция, и произошел подрыв, что-то похожее на взрыв нестабильно сгустка моей общей маны. Через мгновение, когда стена превратилась в крошево, но еще не начала разлетаться, сработала третья конструкция, которая была, по сути, гравитационной воронкой или маленькой черной дырой. В результате все обломки скомкало в метровый, очень плотный шарик. В том месте, куда угодил артефакт, появилась трехметровая дыра, снизу в форме воронки, так как зацепила и пол, на дне этой воронки и лежал шар. В воздухе ни пылинки, красота. Повезло, что щит Тора рассчитанный на физические атаки, потому как из-за произошедшего двойного хлопка все, кто был по ту сторону стены, сейчас валялись на полу без сознания, у многих из ушей текла кровь. Уверен, что те, кто не погиб, очнутся контуженными. Вторая конструкция арта также сработала идеально, она отвечала за активацию конструкции по порядку и с небольшим промежутком по времени. Зайдя внутрь, мы поразились суматохе. Кто-то орал, кто-то бросился оттаскивать с нашего пути пострадавших, из бокового прохода выбежала пятерка воинов в доспехах, но после взмаха молотом отправилась туда же, но уже не своим ходом. Мастера, являющиеся сильными магами, пытались нас как-то атаковать, но куда им? Через десяток минут мы добрались до главного зала, где местный глава рода уже разводил панику. С ним мы поступили так же, как и с предыдущим, после чего я и там набрал себе сувениров из поездки. Подобным образом мы провели практически сутки. Дважды устраивали часовой отдых с перекусом и шли дальше. Тор, а почему на этой огромной территории все родовые пещеры находятся так близко друг к другу? А как они должны находиться? Ну, не знаю, каждая под своей горой. А в столичных городах разве не так? В центральной части города находятся правители и все его приближенные, потом ремесленники и торгаши, а на окраине все остальные. У нас примерно так же. Гораздо проще управлять, когда все недалеко. Да и случись что, созвать совет недолго. Только есть небольшая разница между вашими наземными городами и нашими подгорными. Это какая же? Ну вот, что вы, люди, что все эльфы строите города на самых удобных местах. Там, где есть река рядом, лес с животными и ресурсы полезные, желательно сразу за стеной. А у нас все наоборот. Когда-то давно была найдена очень богатая гора далеко от города. Ее долго вырабатывали, а когда все оттуда выбрали, то она стала бесполезной. При этом в ней были сделаны огромные залы и пещеры после выработки. При всем этом много шансов, что в соседних окажется много ценного и полезного. Итак, мы получаем уже освоенную гору, с готовыми залами для жизни и большой кучей всего полезного вокруг, так почему бы там не поселиться? Такие города быстро растут, и если окажется, что вокруг богатые горы, то много шансов на возникновение крупного и богатого города. Вот в одном из них мы и находимся. А когда ресурсы истощатся или их станет слишком далеко транспортировать, переедем. Да, просто тут у вас. А почему не твой правящий род, доверенные наместника светлых? Тут все слишком сложно. Во-первых, за всем сразу не уследишь. У доверенного куча ответственностей и обязанностей, как и у правящего рода, и лучше каждый пусть делает свою работу хорошо, чем две, но не очень. Вторая причина – это то, что светлые сами решают, кто будет их голосом. Они, кстати, последние, мы уже подходим. Тут следует быть аккуратнее. Все знания и артефакты, полученные от светлых, проходят через их руки. Думаю, понятно, что они самый магически развитый род. Да утаили или не пожелали делиться многим, я бы и сам так поступил. В общем и целом, вы меня поняли. С ними надо поаккуратнее. Тор был полностью прав. Первое, что меня удивило, это сигнальные линии у каждого из входов, ведущие к замку. Это первый замок, который сделал упор не на безопасность и толщину стен, а на красоту. Построен он также по общему образцу, но, к примеру, имел внешнюю отделку. Если все предыдущие строения сделаны просто из камня, то это облицовано полированными каменными пластинами, имело аккуратные башенки наверху и немного растительности вокруг. Почти сразу после пересечения сигнальных линий местность между нами и замком практически засияла. Весь пол покрылся разными узорами, видимыми только в конструкторе. В большинстве своем это был не более чем декор, но кое-где действительно оказались защитные конструкции. Они больше всего напоминали противопехотные мины. Если бы я был простым гномом, то скорее всего или не полез бы сюда, или наступил бы, куда не следует. Благо, что мне хватало опыта, чтобы примерно понять, зачем тут та или иная конструкция, и спокойно пройти это минное поле. К тому моменту, когда мы добрались до входа в замок, нас уже ждал отряд охраны. Было удивительно смотреть на то, что все они в артефактной броне и держали в руках явно что-то опасное и созданное светлыми. Наша троица, не сговариваясь, подняла щиты, и мы молча перешли в предел. Выйдя из него через мгновение, мы смотрели наверх. За нашими спинами показалось неприятное зрелище, вся охрана начала падать замертво. Мы, не сговариваясь, сделали все аккуратно, чтобы не повредить доспехи и артефакты, потому как они станут отличным дополнением для рода Харконов. Войти в здание оказалось не так, то просто. Двери были отлично защищены магическими конструкциями, как и весь низ замка, поэтому сделать вход рядом с главным ничем не лучше. Пока я стоял и думал, Снежинка среагировала первой, просто отправила своего Искина, и тот, позвав на помощь наших, оперативно вскрыл защиту, при этом сделав небольшое окно, размером 2 на 2 метра. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы с легкостью избавиться от дверей и войти внутрь. Внутри стало немного веселее, там нас уже поджидали и начали очень активную атаку. Со всех сторон в нас полетели разные артефакты или атакующие конструкции. Переходить в предел стало опасно, так как из-за дикой плотности магических атак, был шанс не пройти через эту стену атаки. Я так и думал, пока прикидывал, как долго мы тут простоим до того момента, когда в артефактах закончится вся энергия. А вот Снежинка снова не стала тупить и крикнула мне, чтобы я портанул нас в разные концы помещения. Быстро сообразив, я в секунду перенес друзей по разным сторонам зала, а себя в тыл. Вот там мы уже могли спокойно перейти в предел и устроить бойню. Все оказалось просто, было нас трое и чуть больше 40 ростовых мишеней для отработки ударов. Закончив, мы двинулись в главный зал. Зайдя внутрь, мы лишь успели увидеть вспышку портала. Подбежав и войдя в список отправлений, я лишь выругался. Этот гном свалил к светлым. Думаю, у нас больше нет и пары дней. Надо что-то делать прямо сейчас, пока светлые не прискакали на разборки с возмутителями спокойствия. Если этот портал я еще могу покараулить сам, то что делать с остальными? Приплыли. Согласна. И что нам теперь делать? Это уже до Тора дошла ситуация. Думать, Тортон, думать. Глава 23. Старые знакомые. Снежка, точно никак нельзя по-быстрому забрать гнома в себе. Нет, конечно, это вызовет большой конфликт. Скорее всего, могут начаться боевые действия. Да и отца не поймут, не все на его стороне, есть и те, кто хотел бы занять трон. В общем, не думаю. Слишком ценный ресурс, светлые его по доброй воле не отдадут. А если я сейчас туда, я указал на портал. Нет, он точно уже донес, и тебя наверняка будут ждать. Даже в пределе ты не успеешь всех остановить. Скорее всего, уже кто-то спешит на помощь на случай твоего появления. Даже если ты сейчас там всех убьешь, то с подкреплением можешь и не справиться. Я уже молчу, если они посчитают ситуацию чрезвычайной, и съедутся многие гранды для поддержки и урегулирования. Может, нам заблокировать эту гору и все входы в нее до тех пор, пока не придумаем хороший план, выдал свой вариант Тор. Нет, если светлые соберут достаточно сил, то просто сравняют всю гору, чтобы избавиться от проблемы, мир большой и гномов еще много, обойдутся и без вас. Тут надо действовать намного деликатнее, снова высказала свое мнение темное. И почему мы не продумали этот вариант заранее, удивился я нашей недальновидности. Мы еще с десяток минут думали над решением вопроса, но так ничего путного и не вышло. Оставался один единственный вариант — отправляться назад к светлым и что-то придумывать на месте. Снежка, сможешь договориться, чтобы меня незаметно доставили в город, а лучше сразу в то заведение, которое я организовал, пока был на учебе? Да, думаю, можно. Наши послы регулярно перемещаются по разным делам в том мире. Думаю, тебя смогут провести. А что ты придумал? Тор, действительно, временно закрыл гору. Теперь вся гора была под его контролем, как и главы родов. Я со Снежинкой отправился к ней, оттуда вместе с какими-то послами я попал в один из приграничных миров светлых. В том мире мы провели немного времени и уже к вечеру отправились на место назначения. Чтобы мне задавали меньше вопросов, меня укутали в фирменный балахон темных для особых гостей, к нему шел амулет, дающий что-то вроде дипломатической неприкосновенности. Снежинка в это время готовила представление, без которого мой план мог бы сильно подставить темных. Добравшись до места назначения, мы прошли на второй этаж моего бывшего клуба, сели в VIP-зоне и стали ожидать Иониза. Это мой доверенный полукровка, чемпион. Я узнал, что он сейчас является кем-то вроде управленца внешними делами заведения, такими как охрана и поставки продуктов. Ждать пришлось недолго, буквально через полчаса он появился. Подойдя к нашему столу, он склонился в глубоком поклоне и стал ожидать разрешения выпрямиться. Я жестом указал ему на кресло напротив нас. Видимо, он не ожидал, что ему будет позволено сидеть в присутствии столь высоких гостей, и сел весьма нерешительно. «Привет, Гарри». Когда Ионис услышал имя, которым я всегда его называл, то вздрогнул и снова встал, думаю, уже на рефлексах. Да и голос он наверняка узнал. «Сядь, не привлекай к нам ненужного внимания». Он тут же сел и начал удивленно пытаться рассмотреть мое лицо через накинутый капюшон. Я, активировав на столе артефакт против прослушки и подсматривания, снял капюшон и широко улыбнулся. «Не ожидал, Виталий, это, правда, ты, а кого ты хотел тут увидеть? Снежинку или Тора? Конечно, это я. Но как, что как, да тут такое творилось в тот день. Мы были уверены, что никто из вас не выжил, там же был настоящий ад». А когда прибыло подкрепление всех высших магов из ближайших миров пояса, то весь центральный замок и ближайшие кварталы законсервировали. Многие несколько суток стояли, застыв, как статуи, пока там, наверху, не решили, что все закончилось. Для верности казнили всех подозрительных прямо на месте. А о нас что-нибудь слышно было? Я пытался узнать, но нет. По всей видимости, о вас решили умолчать, дабы не подрывать авторитет. Списали все на необъяснимые магические обстоятельства. Понятно, что ничего не понятно. Как сам, что у тебя нового? Ничего особенного, вот работаю, все замечательно, даже смог начать отношения. До этого на меня слишком криво смотрели, как на пустое место. Как там Алан? Отлично учится, регулярно приходит сюда узнать, как идут дела, отдыхает тут. Только после твоего исчезновения он, как бы это сказать, приуныл, что ли? Друзей у него больше не появилось, он сам ото всех дистанцируется, думаю, боится, что им могут воспользоваться из-за его положения. Иногда водит сюда эльфейчик, ну, ты понимаешь. Да, все понимаю, хотя оно и логично, учитывая, как началось наше знакомство. Я на секунду завис, вспоминая те дни, когда я поступил в местную учебку. Так, может, расскажешь, какими судьбами и что вообще происходит? А, да, я тут по делу, и ты мне очень поможешь. Во-первых, мне нужно встретиться с Аланом, будет отлично, если он сегодня сюда придет. Подожди пару минут, сейчас отправлю ему сообщение. Как это? Ну, он оставил артефакт для экстренной связи, все-таки переживает за такое отличное заведение. Ну, или еще почему-то. Сейчас все передам. Он куда-то сходил и через пару минут вернулся. Видимо, артефакт хранился в специальном месте на первом этаже. Не удивлюсь, если все его работники воспринимали как тревожную кнопку. Хотя, как я узнал позже, когда местные власти узнали, чье это теперь место, начали более активно за ним приглядывать в плане охраны. Через час Алан будет здесь. Отлично, теперь вторая просьба. Мне надо, чтобы ты меня похитил. В смысле? В том смысле, что этот темный, которым я прикидываюсь, должен на глазах у свидетелей быть похищен и его не должны найти. Но, как и зачем, уверен, за вами отлично присматривают местные. А вот это уже твоя задача. Чтобы тебе было проще найти желающих, в суммах серебра ты не ограничен. Ну и, само собой, нельзя, чтобы вышли на нас. Сделай так, чтобы не было возможности найти связь между тобой и исполнителями. Что будет с последними, мне все равно. Понял, все будет сделано. Это все? Да, это все. Тогда хочу еще раз выразить радость, что ты до сих пор жив и здоров. Поручение будет готово уже завтра. Связи я развивал все это время и знаю, к кому стоит обратиться. Потому, не смею больше задерживать. Где мне тебя найти завтра? Я побуду здесь, если никто не против, как будет угодно. И еще, если надумаешь сменить место жительства, только скажи. Тебя и всех, кого ты назовешь, в любой момент переселит в другой мир. И Анис завис на пару секунд, после чего еще раз глубоко поклонился и ушел. Я же в ожидании Алана находился в раздумьях. Правильно ли я поступаю? С одной стороны, другого выхода я не видел, быть может, он и есть, но искать его нет времени. Сейчас надо действовать быстро и максимально эффективно. Как отреагирует Алан, я не знал, но в его же интересах пойти мне навстречу. Хотя это ничего не изменит в случае его отказа. У нас почти все готово, завтра Ионис запустит свою часть плана и все, Дебби свободен, то есть Тор. По поводу Иониса, он отлично показал себя, как умный разумный, которому можно поручить непростые задания и который может заниматься управлением. Очень надеюсь, что он примет мое предложение, и я смогу его отсюда переселить, где на него больше никто не будет смотреть косо, и он раскроет весь свой потенциал. Вот вроде бы и решил звать его Гарри, но как-то само собой прилипло его нормальное имя. Ладно, пусть будет, как есть. Вот с такими мыслями я и провел час ожидания до прихода Алана. Параллельно этому я проверял одну очень интересную конструкцию зеленых, которая завтра мне очень понадобится. Ее обнаружила Саня, когда я дал ей задание найти в базе что-то похожее. И она нашла. Это очень сильно облегчило мой план. «Приветствую вас, уважаемые», — сказал Алан и довольно низко поклонился. По всей видимости, Ионис отправил вызов, но не сказал, кто и зачем его вызвал. Впрочем, учебное время уже закончилось, и принцу ничего не мешало сюда приехать. Я поднял глаза на Алана и снова откинул капюшон, который вернул на место после ухода Иониса. Но узнать меня Алан не мог, так как я больше не светлый, к которому он привык и которого он знал. Сейчас я был в облике человека. Когда Алан понял, что я человек, то его брови поползли вверх. Он ожидал разговора с темными, но никак не с жалким человеком, но при этом, имеющим какие-то дела с темными. Его полная растерянность и непонимание ситуации буквально отпечатались на его лице. Сейчас он судорожно пытался понять, как ему стоит реагировать на данную ситуацию. Особенно явно на лице читались мысли, стоит ли ко мне обращаться уважительно из-за темных рядом или как к человеку, низшей расе, служащей эльфам. Но этот явно непростой и уже обученный малый, быстро смекнул и решил прояснить ситуацию. С кем имею честь беседовать? Виталий Иванов Нэ, правитель Харонов и принц одного из правящих родов темных эльфов. Так сойдет, ступор, непонимание, отрицание, это не полный список эмоций, читающихся на лице светлого. Как, что это, наверное, шутка. Будьте добры, пояснить, что происходит и зачем ты такое сказал. Алан пытался придать своему лицу невозмутимый вид, но ничего не выходило. Да, я человек по расе, а не светлый. Так было надо, просто поверь на слово. Я думал, мы встретимся намного позже, но появились непредвиденные обстоятельства и думаю, твоя помощь будет наиболее уместной. Но как же, это точно не шутка, как там мой пушок? Кстати, я же тебя до сих пор с Дартиком не познакомил. Я говорил, какой он миленький и пушистенький. Пойдем, этот миленький маленький песель так и ждет, пока мы придем. Я обещал вас познакомить. Взгляд Алана сразу же изменился. Удивление сменило злость. Я больше на это не поведусь. Вот точно он окажется огромной зубастой тварью, мечтающей всех вокруг сожрать, но по какой-то причине тебя слушающийся. Вот точнее быть не может. Нет, я два раза на это не поведусь, не надейся. Знаем, плавали. А если я пообещаю, что он бескрайне доброе и робкое создание и даже рычать не будет, максимум, лизнет разок в знак вашей дружбы. Идем? Нет, нет, нет. Потом скажешь, ну кто же знал, что ты начнешь орать и атаковать его? У него до этого момента и в мыслях не было откусывать тебе ногу. Да точно тебе говорю, это же не пушок, это не дикий зверь, а домашнее животное, которое приручено много тысяч лет назад. Он абсолютно адекватен и совсем не агрессивен, если его не провоцировать. Ага, проговорился, если не провоцировать. Все, теперь точно, нет. То есть, теперь ты веришь, что я Виталий? Да. Таких психов с больным чувством юмора еще поискать. Рассказывай, что происходит, и почему ты выглядишь, как темный эльф. То, о чем мы говорили, до сих пор в силе. Большего я не могу тебе сказать, это для твоей же безопасности. Главное сейчас другое. Завтра состоится неприятный инцидент. Я буду очень благодарен, если ты поддержишь темных. По поводу моей внешности, это не так сложно, потом как-нибудь научу. На этом все. Да, сейчас я действительно выглядел, как темный. В этот раз не понадобилась никакая пластика. Пару недель назад я обнаружил очень интересную конструкцию из базы зеленых. Она позволяла менять внешность. Процесс, конечно, очень неприятный. По ощущениям, то место, где происходит изменение, практически горит огнем и люто чешется. Хорошо, что это всего пару минут. Теперь я, в принципе, могу по своему желанию менять свое тело. Когда я обнаружил данную конструкцию, то удалил из всех мест, куда она была скопирована в числе многих, потому как, если она попадет не в те руки, в общем, жить станет страшно, зная, что любой разумный может являться не тем, за кого себя выдает. Очень мало информации. Я тебя не часто о чем-то просил, вот сейчас прошу сильно. Для меня это важно. Обещать не буду. Если это не в ущерб мне или моему окружению, то я помогу. Так подойдет? Вполне. Теперь ты расскажешь, почему ты человек, кто ты такой и что происходит. Особенно мне интересен день, когда ты исчез после нашего разговора. Да нечего тут рассказывать особо. Я на самом деле человек. Оказался в плену у ваших, более известен под именем Жигуль. В этот момент глаза Алана расширились, он явно про меня слышал. Так уж вышло, что я женился на принцессе темных из Даманая. И да, я один из сильнейших магов пояса. Скоро все изменится, и я по-прежнему считаю нас друзьями, поэтому наш последний разговор в силе. А теперь нам лучше разойтись, не хочу, чтобы кто-то увидел и узнал о том, что мы общались, завтра это может вызвать вопросы к тебе. Как там пушок, кстати? Ох и сложный ты человек, все с тобой вечно непросто. Нормально твой пушок, жив и здоров, никому не подчиняется. Даже я, имея доступ к руководству, тем, что ты с ним сделал, не всегда могу с ним совладать. Живет, как и большинство, на огороженной территории. Надеюсь, вот это все скоро закончится, и мы с тобой нормально все обсудим. Не сомневайся, я, на самом деле, рад был повидаться. И я, до встречи. Не подведи меня, только о том и переживаю. Алан ушел, а мне осталось дождаться завтрашнего дня и приступить к моему плану. Я попросил его не только поддержать решение, но и подкинуть якобы его личную идею, как откупиться и избавиться от проблем. Он лично поедет под левым предлогом в нужный момент во дворец, а когда узнает о случившемся, то предложит то, о чем я его попросил. Глава 24. Плен. Ночью я так и не уснул, всю ночь пролежал, обдумывая завтрашний день. Все ли я учел, что лучше изменить, чтобы все прошло гладко. Все учесть невозможно, и я это прекрасно понимал, потому и стоит делать запасные планы, на случай, если что-то пойдет не так. К слову, о том, какие последствия были для светлых после возвращения снежинки домой. Я ведь был уверен, что за принцессу их явно по головке не погладит. Но все оказалось иначе. Только когда Снежка официально вернулась домой, Темные объявили светлым о ее похищении. Те, в свою очередь, назвали свои действия правомерными, так как она пыталась убить высокопоставленных лиц. Доказать, что именно она все же сумела кого-то убить, они не могли и поэтому держали ее для допросов. В общем, все сыпали друг на друга обвинениями. Как я и ожидал, темные все же смогли отстоять свою точку зрения о том, что светлые провинились больше, в результате чего с них стрясли приличную сумму, ну или не сумму, а еще что-то. Тут Снежинка не вдавалась в подробности, просто сказала, что из этой ситуации получили неплохую выгоду. Утром мы приступили к реализации моего плана. По пути в клуб наша делегация заезжала в дом магов. Там один из сопровождавших предложил купить у нас артефакт зеленых за очень приличную сумму. Когда мы получили согласие, то сказали, что завтра лично доставим его. Сегодня мы двигались из клуба к тому самому дому магов для продажи арта. Мы выбрали не кратчайший маршрут, а сделали петлю, дабы намереваясь позавтракать в одном дорогом ресторане, что находился недалеко от ворот ко второму городскому кольцу. Место было выбрано не случайно. Если выдвинуться в дом магов оттуда и следовать именно кратчайшим путем, то маршрут ляжет через не очень людные улочки. Там-то нас и встретили. С обеих сторон улицы из ближайших домов к нам выскочили светлые. По их виду было понятно, что они не поздороваться решили. К моему огромному удивлению, с ними оказалось два гранд-мага. Я был единственный, кто никогда прилюдно не снимал капюшон, в отличие от моих спутников. Именно поэтому я и стал их главной целью. Удивительно, как они успели подготовиться за такой короткий срок, но гранды смогли локально выключить магию на том месте, где мы находились. Я прекрасно видел, как на брусчатке и стенах вокруг сделаны специальные конструкции. Как только магия пропала, нас связали боем. Пока гранд-маги поддерживали и контролировали свои антимагические конструкции, около 20 светлых напали на нас с различным оружием. Парочка из них пыталась нас застрелить из лука, остальные окружали, чтобы потом напасть. Мы дружно достали из-под одежды свои мечи и готовились к бою, попутно отбивая пущенные в нас стрелы. Когда же мы сошлись на клинках, стрелявшие опустили луки, дабы не зацепить своих, и также достали мечи. Так и начался наш скоротечный бой. Хочу заметить, что со мной находились не просто послы, со мной были отличные бойцы, которые намного лучше нападавших и прекрасно знали, как действовать в таких ситуациях. Но, несмотря на это, нас все же смогли разделить, точнее, оттеснить меня от остальной группы. Да и я явно уступал им в навыках обращения с холодным оружием. Как только я был оттеснен, то нас буквально заслонили друг от друга, а дальше меня просто оглушили. Точнее, думали, что оглушили. Я знатно получил по голове, даже звезды поплыли перед глазами, но не более того. Пришлось прикинуться, чтобы не получить добавки. Упасть на землю я не успел, меня сразу же подхватили под руки, накинули антимагический ошейник и унесли от места боя. Насколько я понял, бой на этом и закончился. Я был их целью, они ее получили. Незачем напрасно терять соратников, поэтому остальные, прикрывая наше отступление, также отступали. Гранды, бросив контроль над конструкциями, создали щиты и, прикрывая всех своих, покидали место боя. Собственно, так меня и украли. Надеюсь, никого из темных не убили. Открывать глаза и смотреть, чем все закончилось, я не решился. Меня несли не очень долго, буквально через одну улицу и погрузили в карету. Вместе со мной сели гранд-маги и, скорее всего, лидер похитителей. Вышло даже лучше, чем я ожидал. Жаль, что мы никого из них не прибили, но и сами потеряли всего 5. Я ожидал больших потерь. Нам все равно, для нас главное договор. С тебя половина стоимости артефакта, что ты сделаешь с этим послом. Нам все равно, можешь убить или попробовать потребовать за него выкуп. Последнее не советую. Его хозяева этого тебе не простят. Что с ним делать, я сам решу. Ваше серебро вы получите, как только мы покинем город. За городом ждут еще наши эльфы. Хозяин уже узнал стоимость артефакта, поэтому наши пути расходятся раньше, чем мы планировали. Отлично, так даже лучше. Ты подчистил хвосты, нам бы очень не хотелось случайных свидетелей. Не переживайте. Все, кто был дома, крепко спали и ничего не вспомнит, даже если и успели что-то увидеть. Дальше мы ехали молча. К моему удивлению, нас ни на одних воротах не остановили, и карета свободно выехала из города. Примерно через час пути мы остановились. Двое гранд-магов покинули карету, Вместо них к нам подсел еще один светлый, и дорога продолжилась. Мне было настолько скучно, что я просто уснул. Ну а что, монотонный бубнеж попутчиков ни о чем. Качающаяся карета, глаза открывать нельзя, как тут не уснуть. Проснулся я от того, что карета остановилась. Я открыл глаза, потянулся, разминая затекшее тело, посмотрел на своих конвоиров и решил уточнить. Приехали, когда меня уже кормить будут, а то жрать хочется просто до ужаса. Судя по лицам, они охренели от моей наглости и спокойствия. Не так себя должен вести разумный после похищения, особенно, когда просыпаешься в непонятном месте, да еще и в антимагическом ошейнике. Впрочем, удивление быстро сменилось на агрессию. А бабу тебе не предложить, рот закрой и веди себя тихо, если хозяин будет добр, то ты останешься жив, и тебя продадут своим. Не, бабу не хочу, с этим у меня все в порядке, в отличие от вас. Мне бы пожрать, да выпить заодно. В смысле, в отличие от нас, как-то неосознанно спросил один из них. Ну, вы же мордой не вышли у мамки, а я, вон какой красавец. Две принцессы по мне сохнут, да и в штанах явно посерьезнее довод есть. Вы же небось перед тем, как сходить по нужде, полчаса ищете, чем это сделать. Да, первая мысль у вас сразу про бабу была после моего вопроса. Что вы на меня так смотрите? Понравился? Может вы эти, заднеприводные, в доме местного руководителя? Светлый эльф по имени Ламион сидел в своем кабинете и читал документ, который ему передали сегодня утром. Но мысли все время уходили не туда. Вчера ему донесли о том, что есть отличная возможность крупно подзаработать. Неизвестный передал через его людей сообщение, что завтра будет двигаться группа темных послов от ресторана к дому магов. У одного из них находится артефакт зеленых, который можно выгодно продать. К большому удивлению, неизвестный сказал, что ему нужен владелец артефакта, а не сама драгоценность. В случае удачной операции, арт можно оставить себе, а за его владельцем приедут. Хозяин кабинета раньше был уважаемым светлым в местном городе, но по стечению обстоятельств ему пришлось покинуть город и жить в одном из своих загородных домов, точнее, в единственном, про который никто не знал. Все остальное в один день перешло в городскую казну. Дабы иметь средства к существованию, ему пришлось заняться другими вещами, так как изменить свою судьбу он не мог. К его собственному удивлению, у него был талант к подобному роду занятий. Сначала он вышел на две не очень законных группировки города, с которыми и начал тесное сотрудничество. Теперь основная часть его дохода заключалась в разных внешних делах, которые были необходимы тем, кто в городе. Проще говоря, поставлял в город нелегальные вещи, либо вывозил из того самого города то, что надо вывести без лишних вопросов. На это вполне хватало его старых связей. Правда, в этом году ему пришлось изрядно попотеть, чтобы остаться на плаву. Пришлось придумывать новые нелегальные схемы заработка, так как те, с кем он вел свои дела, куда-то пропали. Их место заняли незнакомцы, о которых ничего не удалось узнать. Более того, они не шли на контакт, а затем и вовсе объединили всю преступность в единую сеть. После всех неудачных попыток наладить контакт с новой властью, у него сложилось впечатление, что им это вообще не интересно. Но самое главное, будучи в отчаянии, он решил сам попробовать тайно продавать в городе все то, что ввозил ранее и не встретил никакого сопротивления. Его подчиненным так и заявили, что новым хозяевам все равно, какие у него дела, если он не будет им мешать. Так и началось новое время. Теперь его доходы выросли практически вдвое. Он даже начал думать, что сможет получить влияние в городе хотя бы в преступных кругах. Но случился тотальный облом, так как Ламион зашел туда, куда не стоило. В тот день он решил попробовать распространять увеселительные вещества в новом популярном месте центрального города. Это было необычное заведение, куда ходило много молодых и обеспеченных светлых. К этому моменту он уже знал, что хозяева этого заведения – те самые, которые позволили ему начать торговлю в городе. При этом Ламиону намекнули, чтобы он обходил стороной все их владения. Подумав, что никто не нарушит чужих планов, его подчиненные попробовали реализовать его идею. Этой же ночью ему дали понять, что приближаться к их владениям запрещено. Всех его подчиненных просто вырезали. Два раза ему повторять не пришлось.